Разлучение души с телом. Самый образ исшествия души из тела и обстоятельства, его сопровождающие, изложены святыми отцами для назидания и спасения нашего. Преподобный Федор Студит в третьем оглашении говорит: «Братья, останемся ли мы навсегда здесь? Нет, нет. О горе, братья! Какое страшное таинство смерти! Как мы должны быть всегда внимательны, исполнены покаяния, рассудительны, помышляя, что ныне же предстоит нам смерть, помышляя, как будет совершаться разлучение души от тела, как придут ангелы, не говорю о том, как предстанут бесы. И бесы приходят к увлекающимся страстями. Помышляйте, каковы будут труд и болезнь при страшном видении их и при слышании повеления: «Душа, выходи!» Тогда человеком, разлучающимся от тела, служат великую помощью, утешением, радостью, добрые дела и чистота совести. Тогда послушание имеет великое дерзновение. Тогда смиренно мудрее приносит великое утешение. Слезы вспомоществуют, добрые дела прогоняют бесов, терпение вспомоществует, и противники возвращаются без всякого успеха. Души в великой радости пойдут вместе с ангелами к Спасителю, но душу, стяжавшую навык в страстях и побежденную грехом, обымет великий страх. Тогда побеждают бесы и низводят эту окаянную душу с собою в преисподний ад, во тьму и Тартар для мучения. Однажды два ангела явились преподобному Макарию Александрийскому, современнику и сподвижнику Макария Великого, обиловавшему дарами духа, и беседовали с ним. В этой беседе один из ангелов сказал: «Услышь, Макарий, каким образом души, как верных, так и неверных, выходят из тел и уводятся, и ведай, что по примеру совершающегося в этом мире должно умозаключить о небесном, как посланные земным царем воины взять кого-либо, схватывают его и задерживают, хотя бы он этого не хотел и этому противился. Задержанный, пораженный страхом, трепещет и ужасается присутствие тех, которые без милосердия влекут его в путь. Так, когда пошлются ангелы, чтобы изъять из тела чью-либо душу, благочестивого ли человека или нечестивого, она приходит в испуг и устрашается присутствия страшных и грозных ангелов. Тогда, наконец, она усматривает, как бесполезно для нее, ничтожно, не доставляет никакой помощи множество богатства, знакомых и друзей. Она слышит и понимает слезы и рыдания окружающих ее человеков, но не может произнести ни одного слова, ни подать голоса, потому что никогда не случалось ей испытать такого требования об исшествии. Ее устрашает и неимоверное пространство пути, и перемена образа жизни. Также она ужасается вида тех, у которых находится уже во власти, и которые не оказывают ей никакого сочувствия и милосердия. К тому же она томится скорбью по причине привязанности к телу. Она болезнует и тоскует о разлучении и разъединении с ним, как с своим сожителем по природе. Ей не соприсутствует и не вспомоществует никакое утешение, доставляемое совестью. Разве только душа сознает за собою добрые дела. Таким образом, душа и прежде изречения Верховного Судьи судится своей совестью. Пространно говорит об обстоятельствах, сопровождающих смерть, святый Кирилл, патриарх Александрийский, в слове «На исход души». Из этого слова помещаем здесь краткую выписку. «Какой страх и трепет ожидает тебя душа в день смерти? Ты увидишь страшных, диких, жестоких, немилостивых и бесстыдных демонов, подобных мрачным муринам тебе предстоящих. Одно видение их лютее всякой муки. Душа, увидев их, приходит в смущение, волнуется, метется, ищет спрятаться, прибегает к Божиим ангелам. Святые ангелы держат душу. Проходя с ними воздух и возвышаясь, она встречает мытарство, хранящее путь от земли к небу, удерживающие души и препятствующие им восходить далее. Каждое мытарство испытывает принадлежащие ему грехи. Каждый грех, каждая страсть имеет своих мытарей и истязателей. Какой страх, трепет и беспокойство должна ощущать душа, видя все это, доколе не произнесется окончательный приговор, ее освобождающий. Болезнен, бедствен, исполнен стенаний, безутешен час нерешительности. Божественные силы стоят против лица нечистых духов и представляют добрые помышления, слова и дела, принадлежащие душе, а она в страхе и трепете, посреди препирающихся о ней ангелов и демонов, ожидает или оправдания своего и освобождения, или осуждения и погибели. Если она проводила жизнь благочестиво и богоугодно и соделалась достойную спасения, то приемлют ее ангелы, и она уже спокойно шествует к Богу, имея спутниками святые силы. Тогда исполнится сказанное: «Отбежали печаль, болезнь и воздыхание». Тогда, освободившись от лукавых, гнилых и страшных духов, она идет в неизглаголанную радость. Если же окажется, что душа прожила в небрежении и блуде, то услышит лютейший глас: «Да возьмется нечестивый, да не узрит славы Господней». Постигают ее дни гнева, скорби, нужды и стеснения, дни тьмы и мрака. Оставляют ее святые Божии ангелы, похищают мурины, демоны. Они начинают бить ее без пощады, без милосердия, и низводят на землю, растворивши землю, ввергают душу, связанную нерушимыми узами, в темную и мрачную страну, в преисподние узилища и темницы адовы, где заключены души грешников от века усопших, как говорит Иов, в землю темную и мрачную, в землю тьмы вечной, где нет ни света, ни жизни для человеков, но болезнь вечная и печаль бесконечная, и плач непрестанный, и скрежет зубов немолчный, и воздыхание неусыпающее. Там слышится непрестанное «увы, увы», там зовут, и нет помогающего. Там вопиют, и никто не избавляет. Нет возможности поведать тамошнего бедствия. Нет возможности выразить тамошние болезни, которые подвергаются низверженные туда и заключенные там души. Изнемогают всякие уста человеческие к объяснению страха и трепета, объемлющего узников адских. Нет уст человеческих, могущих выразить томление и плач их, непрестанно и вечно стонут, но никто их не милует, испускают глубокие воздыхания, но никто не слышит, рыдают, но никто не избавляет, взывают и бьются, но никто не милосердствует. Тогда где похвалы этого мира? Где тщеславие? Где наслаждение? Где пресыщение? Где благородие, где мужество плоти, где красота женская, обманчивая и губительная, где дерзость бесстыдная, где украшение пышными одеждами, где сладость греха, нечистая и гнусная, где помазующие и окуривающие себя мирами и благовониями, где пирующие с тимпанами и гуслями, где пристрастие к деньгам и имуществу, и происходящее от него немилосердие, где бесчеловечная гордость, гнушающаяся всеми и научающая уважать только одного себя, где пустая и суетная человеческая слава, где зрелища и прочие игрища, где кощунствующие, праздно и беспечно живущие, где мягкие одеяния и мягкие постели, где высокие здания и широкие врата, где мудрость мудрых, благоязычие риторов и суетная ученость? Увы, все сметутся, поколеблются, как изумленные, проглотится вся мудрость их. О, братья, помыслите, каким подобает быть нам, имеющим дать отчет в каждом поступке нашем, и великом, и малом. Даже за каждое праздное слово мы дадим ответ праведному судьи». Согласно этому поведал о своей кончине воин Таксиот. «Когда я умирал, увидел муринов, представших мне. Вид их был очень страшен, душа моя, смотря на них, возмутилась. Потом я увидел двух прекрасных юношей, и выскочила душа моя к ним на руки. Мы начали немедленно восходить по воздуху на высоту, как бы летя, и достигли мы тарств, стерегущих восход и удерживающих душу каждого человека. Каждое мытарство истязывало об особенном виде греха. Одно о лжи, другое о зависти, иное о гордости. Каждый грех имеет на воздухе своих испытателей. И видел я, что ангелы держат в ковчежце все мои добрые дела, вынимая их, сравнивают с моими злыми делами. Так миновали мы мытарство. Когда же, приближаясь ко вратам небесным, пришли на мытарство блудные, стерегущие там удержали меня и представили все мои плотские блудные дела, соделанные от детства моего и доселе. Руководившие меня ангелы сказали: «Все телесные грехи, которые ты сделал в городе, простил тебе Бог, потому что ты покаялся в них». На это сказали мне сопротивники мои: «Но вышедший из города на селе, ты соблудил с женою земледельца твоего». Ангелы, услышав это и не нашедши доброго дела, которым бы можно было возмерить за грех мой, оставили меня и удалились. Тогда лукавые духи схватили меня и, удручая побоями, свели на землю. Земля разверзлась, я был спущен по узким и смрадным сходам в преисподнюю темницу ада». С особенной подробностью поведала о кончине своей преподобная Феодора, ученица великого угодника Божия Василия Нового. Здесь помещается сокращенное ее поведание. Ученику преподобного Василия Григорию, вопросившему ее в видении об обстоятельствах, сопровождавших ее смерть и последовавших ей, Феодора сказала следующее: «Чадо Григорий, о страшной вещи вопросил ты меня, о которой и вспомянуть ужасно. Когда настал час моей смерти, я увидела лица, которых никогда не видала, услышала глаголы, которых никогда не слыхала. Что скажу? Лютые и тяжкие бедствия, о которых я не имела понятия, встретили меня по причине дел моих. Но молитвами и помощью общего отца нашего Василия я избавилась от них. Как рассказать тебе телесную боль, тягость и тесноту, которым подвергаются умирающие? Как бы кто обнаженный, упавший на великий огонь, горел, истаивал, обращался в пепел, так разрушается человек смертную болезнью в горький час разлучения души с телом. Когда я приближалась к концу моей жизни и наступило время моего представления, увидела множество эфиопов, обступивших одр мой. Лица их были темны, как сажа и смола, глаза их, как каленые угли, видение так люто, как сама гиена огненная. Они начали возмущаться и шуметь, одни ревели, как звери и скоты, другие лаяли, как псы, иные выли, как волки. Смотря на меня, они ярились, грозили, устремлялись на меня, скрежеща зубами, и тотчас же хотели пожрать меня. Между тем готовили хартии и развивали свитки, на которых были написаны все мои злые дела, как бы ожидая какого судью, долженствующего прийти. Убогая моя душа была объята великим страхом и трепетом. Не только томила меня горесть смертная, но и грозный вид и ярость страшных эфиопов были для меня как бы другою, лютейшую смертью. Я отвращала глаза мои во все стороны, чтобы не видеть страшных лиц их и не слышать голоса их, но не могла избавиться от них. Они всюду шатались, помогающего мне не было. Когда я окончательно изнемогла, то увидела двух светоносных ангелов Божиих в образе юношей невыразимой красоты, идущих ко мне. Лица их сияли, взор был исполнен любви, волосы их были как снег, белые, с златовидным отблеском, одежды их сверкали, как молния, они были припоясаны золотыми поясами по сосцам. Приближаясь к одру моему, они стали на правой стороне его, тихо беседуя друг с другом. Увидев их, я возрадовалась и с приятностью смотрела на них. Черные эфиопы содрогнулись и отступили несколько далее. Один из светоносных юношей с гневом, обратясь к темным, сказал: «О, бесстыдные, проклятые, мрачные и злобные враги рода человеческого! Зачем всегда предваряете приходом к умирающим и молвою вашу, устрашаете и смущаете всякую душу, разлучающуюся с телом? Но не очень радуйтесь, потому что здесь не найдете ничего. Есть Божие милосердие к этой душе, и нет вам в ней ни части, ни жребия». Когда ангел перестал говорить, эфиопы восшатались, подняли клич и молву, начали показывать злые мои дела, содеянные от юности, и вопияли: «Ничего в ней не имеем, а эти грехи чьи? Не она ли сделала то и то?» Так вопия, они стояли и ожидали смерти. И вот пришла смерть, рыкая, как лев, видом очень страшная, человеческого подобия, но без тела, составленная из одних ногих костей человеческих. Она принесла различные орудия к мучению – мечи, стрелы, копья, серпы, пилы, секиры, удицы и другие неведомые. Узревши это, смиренная моя душа вострепетала от страха. Святые ангелы сказали смерти: «Немедли, разреши эту душу от союзов плотских, скоро и тихо разреши ее. Она не имеет много тяжести греховной». Смерть приступила ко мне, взяла малую секиру и отсекла мне сперва ноги, потом руки, после другими орудиями расслабила мне все члены, отделив их по суставам один от другого. Я лишилась рук, ног, все мое тело омертвело, и я уже не могла двигаться. Потом отсекла мне голову, я не могла приводить в движение головы моей, соделавшейся мне чужою. После этого она растворила в чаше какой-то состав и, приложив к устам моим, насильно напоила меня. Так горько было это питье, что душа моя не могла вынести его, содрогнулась и выскочила из тела, отторгнувшись от него насильно. Светоносные ангелы тотчас приняли ее на свои руки. Оглянувшись назад, я увидела лежащее мое тело бездушным, нечувственным и недвижимым. Как бы кто, совлекшись одежды и кинувший ее, стоял и смотрел на нее, так и я смотрела на тело мое и удивлялась. В то время как святые ангелы держали меня, демоны, бывшие в образе эфиопов, обступили нас, вопия: «Множество грехов имеет эта душа, пусть отвечает нам», и показывали грехи мои. Святые ангелы начали искать моих добрых дел, и по благодати Господа находили их. Они собирали все доброе, когда-либо с Божией помощью соделанное мною, и готовились положить на весах против злых дел моих. Эфиопы, видя это, скрежетали на меня зубами, потому что хотели немедленно похитить меня из рук ангельских и низвести в дно адово. В то время неожиданно явился туда преподобный наш отец Василий и сказал святым ангелам: «Ангелы Божии, эта душа много послужила мне при старости моей. Я молился о ней Богу, и Бог даровал мне ее». С этими словами он вынул из недр червленый полный мешец. Мне казалось, что в этом мешце было чистое золото, и, подав его ангелам, промолвил: «Когда будете проходить воздушные мытарства, и лукавые духи начнут истязывать душу, выкупайте ее этим из долгов ее. Благодатью Божию я богат, собрал многое сокровище потом и трудами моими, и дарую этот мешец душе, послужившей мне». Сказав это, он ушел. Лукавые духи пришли в недоумение, потом подняли плачевные вопли и удалились. И опять пришел преподобный Василий, неся с собой многие сосуды чистого елея и драгоценного мира. Он отверзал их один за другим и возливал на меня, Я исполнилась благоухания духовного и ощутила, что изменилась и просветилась. Преподобный сказал святым ангелам: «Когда совершите этой душе все подобающее, тогда введите ее на жительство в обитель, уготованную мне Господом». Сказав это, он сделался невидим. Ангелы взяли меня, и мы направились на восток. В самом Святом Евангелии видим указание, что обстоятельства, сопровождающие кончину человека, те самые, какими они представлены в выше приведенных сказаниях святых отцов. Господь засвидетельствовал, что ангелы отнесли душу нищего Лазаря на лоно Авраамова. Скупому богачу, мечтавшему по случаю обильного урожая нив его о долговременной земной жизни, о построении более пространных житниц, о плотских наслаждениях, сказал Бог: «Безумне, в сию ночь истяжут душу твою от тебе, а я же уготовил еси, кому будут». «Истяжут», говорит Господь, по изъяснению этих слов Евангелия блаженным Феофилактом, «потому что немилостивые мытари ангелы страшно и насильно исторгают душу грешника. Душа праведника не исторгается из него, он, радуясь и веселясь, предает дух свой Богу и Отцу». Хотя смерть праведников и вполне покаявшихся грешников совершенно, или, по крайней мере, во многом отличается от смерти грешников, отверженных, и грешников, недостаточно покаявшихся, но страх и томление свойственны каждому человеку при его кончине. Это и должно быть так. Смерть есть казнь. Хотя казнь и смягчается для праведников, но казнь пребывает казнью. Сам Бога-человек, приуготовляясь к приятию вольной смерти для спасения рода человеческого, был в подвиге, скорбел и тужил. Капли пота его падали на землю каплями крови. «Прискорбна есть душа моя до смерти», — сказал он апостолам, уснувшим от печали и не чувствовавшим приближавшейся напасти. «Отче мой, аще возможно есть, да мимо идет от меня чаша сия. Абаче, не як уже аз хощу, но як уже ты». Так молился он отцу. Предсмертный страх ощущала Пресвятая Дева Богоматерь перед своим блаженным успением, хотя ей предвозвещены были архангелом Гавриилом ее преселение в горние обители и слава, там ожидающая ее. Хотя Дух Святый, обильно обитавший в ней, увлек все помышления и все желания ее на небо. Страхом и плачем приготовляли себя к роковому смертному часу все святые. Они понимали значение этого часа для человека. Когда наступило время кончины преподобного Агафона, он прибыл 3 дня в глубоком внимании себе, не беседуя ни с кем. Братья спросили его: «Авва Агафон, где ты?» «Я предстаю суду Христову», — отвечал он. Братья сказали: «Неужели и ты, отец, боишься?» Он отвечал: «Я старался по силе моей сохранять заповеди Божии, но я человек, и откуда знаю, были ли угодны дела мои Богу?» Братья спросили: «Неужели ты не уповаешь на жительство твое, которое было сообразно воле Божией?» «Не могу уповать», — отвечал он, — «потому что ин суд человеческий и ин суд Божий». Они хотели еще спросить его, но он сказал им: «Окажите мне любовь, теперь не говорите со мною, потому что я не свободен». И он скончался с радостью. Мы видели его веселящимся, передавали ученики его, как бы он встречал и приветствовал дорогих друзей. Этот угодник Божий во всем строго, постоянно наблюдал за собою и говаривал, что без тщательнейшего наблюдения над собою человеку невозможно достичь преуспения. Таков путь ко спасению. Святые Божии, непрестанно рассматривая себя, непрестанно находили в себе новые недостатки и, находя их, более и более погружались в покаяние, которое очищало и усовершало их для неба. Напротив того, лютая рассеянность и многопопечительность непременно соединены с глубоким неведением себя. А такое неведение всегда очень довольно, гордо собою. Многие обольщают себя, говорит блаженный Феофилакт, суетным упованием, думают, что получат Царство Небесное, и присоединяют себя к лику возлежащих на высоте добродетелей, высоко мечтая о себе в сердце своем. Много званных, потому что Бог призывает многих, паче же всех, но мало избранных, мало спасаемых, мало достойных избрания Божие. Призвание – дело Божие, а избрание и неизбрание зависят от нас. Иудеи были званными, но не оказались избранными, оказавшись непослушными призывавшему. Великий между святыми иноками Арсений во все время жития своего, когда занимался рукоделием, полагал на колени платок по причине слез, изливавшихся из очей его. Он скончался. Авва Пимен, отец, особенно обиловавший даром духовного рассуждения, услышав о кончине его, сказал: «Блажен Арсений, ты оплакал себя в течение земной жизни. Не оплакивающий себя здесь будет плакать вечно. Невозможно избежать плача. Или здесь, произвольного, или там, в муках, невольного». Услышал об этой смерти Феофил, патриарх Александрийский, и сказал: «Блажен Авва Арсений, ты непрестанно помнил час смертный».